12. Спустя полчаса четверо всадников медленным шагом ехали по главной улице Кальи Брин-Стёрджес. Один завернутый в солиды. При каждом выдохе изо ртов вылетали облака пара. Звезды напоминали осколки бриллиантов. Ярче всего сияли старая звезда и древняя матерь. Джейк вместе со Слайтманами уже ускакал на ранчо Рокинг-Би Эйзенхарта. Каллаган ехал чуть впереди троих странников. Но прежде чем они тронулись в путь, настоял, чтобы Роланд завернулся в толстое одеяло. «Ты же сказал, что до твоего дома меньше мили», — попытался возразить Роланд. «И что с того? Облака ушли, ночь очень холодная. Глядишь, вот-вот выпадет снег». А такой камалый я, сколько тут живу, не видывал. «И сколько ты тут живешь?» — спросил Роланд. Каллаган покачал головой. «Не знаю. Честное слово, стрелок, не знаю. Могу сказать, когда попал сюда. Зимой 1983 года. Через 9 лет, как покинул Салем-Слот. Через 9 лет, как со мной случилось вот это». Он поднял покрытую шрамами руку. «Похоже на ожог», — заметил Эдди. Каллаган кивнул, но больше говорить об этом не стал. «В любом случае, время здесь другое, как вы уж, наверное, знаете». «Оно в движении», — отозвалась Сюзанна, — «как стрелка компаса». Роланд, завернувшись в одеяло, на прощание перекинулся с Джейком парой слов. И не только. Эдди услышал, как что-то звякнуло, передаваемое подмастерью. Может, деньги. Джейк и Бенни уехали в темноту бок о бок. Когда Джейк повернулся и помахал рукой, у Эдди защемило сердце. «Господи, ты же не его отец!» — подумал он. Но все равно расставался с Джейком, как с сыном. «С ним ничего не случится, Роланд?» Эдди ожидал мгновенного «разумеется, нет», чтобы сразу же успокоиться. Поэтому долгое молчание стрелка еще сильнее разволновало его. Наконец Роланд ответил: «Будем на это надеяться». И больше о Джейке Чемберзе в этот вечер не вспоминали.